«О, и что я сделал? За что эти лайдаки меня мучат? Что я им? Я бедный еврей. Пан, прикажи им отпустить меня». «Молчи, собака. Говори, с каким поляком ты вчера шептался». «Я?» — еврей поднял руки кверху. «Чи у меня две головы? Чи я с ума сошел? Чи я не вем, что каждого ляха фук и за шею? Никакого ляха я не видел». «Врешь, гадина!» — закричал Петр. «Бейте его, пока он не признается». Кряж ухватил еврея, но и под ударами тот продолжал клясться, что никого не видел. Он говорил с ляхом, но тот лях, что за лях? Он старый органист из костела. Петр отпустил еврея и успокоился. «Тебе показалось, Горлинка», — сказал он Аниле, но та побледнела и покачала головой. «Он здесь, он замыслил на меня», — повторяла она с упорством. Петр вспомнил и эту сцену, и на мгновение замер от страха. «Несомненно, что-то есть. Ах, он беспечный. Завтра же поедет и обыщет все норки в городе. Небось, никакой лях не спрячется». «Княже!» — послышался в темноте вдруг встревоженный голос. «А, княже!» «Кто? Что надо? Это ты, Еремей?» — спросил Петр, узнав Десятского от караула. «Я, княже, прискакал гонец из Москвы, хочет царя видеть». «Гонец, сведи его в караульную избу и вели утро ждать, а грамоту возьми». «Не дает, да самого царя хочет, беда на Москве». «Что?» — у Петра замерло сердце, и он быстро вскочил на ноги. «Какая беда? Мор, чума, слышь, весь город вымер. С нами крестная сила. Гонец, где гонец? Здесь». Князь быстро пошел за Еремеем. Царскую палатку окружили три цепи часовых. Петр дошел до крайней цепи и там увидел гонца. Это был дворянский сын Никитин. Молодое лицо его при свете факелов было измучено и бледно. Одежда запылена и изорвана, конь его, покрытый пеной, весь дрожал мелкой дрожью и гнул ноги. Петр быстро подошел к нему. «От кого грамота?» — спросил он. «От князя Теряева Распаяхина и патриарха», — ответил Никитин. «Наказано немедля царю в руки дать». «Семья государева сохранена? Слава Богу! В Угриши перевезли». Петр широко перекрестился и повел гонца за собою. Царь проснулся от тихого шепота в соседней горнице. «Кто там шумит? Заглянь!» — крикнул он строго. Спальник выглянул и тотчас вернулся. «Князь Петр Теряев гонца из Москвы привел». «Гонца из Москвы?» — испуганно вскрикнул царь. «Сюда его скорей! Огня неси! Ну!» И минуту спустя, свесив босые ноги с постели, в одной рубахе, царь читал донесение Теряева и послание патриарха, а спальник держал подле него высокий подсвечник с шестью восковыми свечами. Царь дочитал послание и скорбно опустил голову. «Наколдовала старая», — прошептал он суеверно и поспешно перекрестился. «Князь Петр», — сказал он, направляясь, — «зови Конюшева ко мне и буди Трубецкого князя. С утром я на Москву еду немедля. Здесь Бог благословил меня, там покарал. Да будет воля его», — проговорил он набожно. Еще воины спали крепким сном, когда их начальники с тревожными лицами торопливо собирались к царской ставке. Князь Теряев, Морозовы, Щетинин, Трубецкой, фон Дам, Лесли и Артамон Матвеев — все собрались у царского входа и тревожно шептались. Весть о московском бедствии уже достигла их, и всякий трепетал за участь оставленных дома. Морозовы дрожали за своих жен, князь Теряев за жену и сына с невесткой, и у всякого был на Москве кто-нибудь близкий, за участь которого трепетало его сердце. Царь вышел, и все упали на колени. «Горе посетило нас во время утех и счастья», — сказал дрогнувшим голосом царь. «Господь, благословляя наше войско, гневом обрушился на народ. Мор в Москве, в Новгороде, в Пскове. Люди гибнут без покаяния, лежат на улицах и стогнах непогребенными и смердят. Церкви пусты, ибо попы все померли. Мор и гибель наколдовала мне лукавая ведьма». Среди бояр послышался ропот. «Вот что сказал государь: еду я в Москву, ибо место мое там, где народу худо. Со мной ты поедешь», — он указал на Артамона Матвеева. «Да ты еще», — он указал на Морозовых и князя Теряева. «Тебе, князь, за сына твоего низкий поклон, ревнивый до дела и мужествен. В такое время на Москве он один стоит». «Мы все твои холопы», — ответил князь, кланяясь. «Так», — продолжал царь, — «а походы вы вершите, как бы при мне было. На чем вчера решили, то и будет. Я на Москве буду недолго и опять ворочусь». День занимался ясный, светлый, солнечный. Царский обоз уже вытянулся длинной линией, кони ржали, повозки скрипели, народ шумел. Князь Трубецкой торопливо строил полки для прощания с царем, а царь благочестиво слушал раннюю обедню, а за нею панихиду по всем погибшим от мора и на войне убиенным. Прекрасное лицо его было грустно, в глазах стояли слезы, он крепко бил челом в пол и молился. Все кругом стояли молча и с умилением смотрели на царя, который, сознавая свой долг и ни минуты не колеблясь, собрался ехать в город, пораженный чумою.